Глава 11. Сеппо Ньюкканен. Господин Ньюкканен, начальник секретариата председателя КПС, ослепительно улыбнулся. Председатель комитета присоединившихся систем, господин МакГрегор, может уделить вам немного своего времени. Благодарю. Сеппо свернул виртуальный экран, встал и, одернув брюки, быстрым шагом направился к дверям, ведущим в кабинет большого начальства. По дороге обдумывая только что услышанную фразу. «Я бы просто сказал, он вас ждет, но это я. А сотрудники шефа так сказать не могут. Как это? Он ждет. Тогда кто-то там задерживается? Не по рангу. Зато готов уделить вам звучит намного весомее и должно настраивать посетителя на правильный лад. Кстати, можно выразиться еще круче. Соизволит уделить». Однако довести забавную мысль до логического конца ему не удалось. Еще не успев войти в огромный, заставленный антикварной мебелью кабинет, он услышал рык взбешенного до предела начальства. «Ну и как это называется?» «Что именно, сэр?» – на всякий случай поинтересовался Ньюкканен. «Это!» – ткнув пальцем в голограмму, на которой застыло лицо Элая Фаррелла, председатель заскрипел зубами. «Нарезка из роликов, снятых на совещании, при попытке ареста офицеров подразделения «Демон» и генерала Роммеля. То, что творилось на космодроме, и то, что население Лагоса выкладывало в сеть после провала акции. В общем, все, что вы должны увидеть лично», – замерев рядом с креслом, ответил Сеппо. «В приложении полные версии каждого голофильма». «Как вы могли такое допустить?» Пропустив объяснение мимо ушей, председатель КПС изо всех сил врезал кулаком по столу. «Вы вообще понимаете, на что они замахнулись? На единство человечества. И это в условиях самой страшной в истории войны». «Безусловно понимаю, сэр», – совершенно спокойно ответил Ньюкканен. «Только боюсь, что мое мнение несколько отличается от того варианта, который вы хотите от меня услышать». «Что вы имеете в виду?» – поперхнувшись на полуслове, поинтересовался МакГрегор. «Реакция населения Лагоса на попытку ареста тех, кто не раз защищал их планету от циклопов, была совершенно адекватной, сэр. И, на мой взгляд, у господина Фаррелла не было никакой возможности для маневра». «Он президент или кто?» С трудом удержавшись от оскорбления, прошипел хозяин кабинета. «Как это не было возможности? И что значит адекватной? Они преступники и должны предстать перед судом». «Отношение народа окраины к демонам можно выразить всего одним словом. И это слово – обожание», – вздохнул Сеппо. «Даже если для их ареста были сверхобъективные причины, и мы почему-то готовы забыть про понятие презумпция невиновности, то все равно арестовывать демонов надо было не так и не там. Неужели тяжело было вызвать их на какое-нибудь мероприятие типа награждения, скажем, на ту же Старую Землю или сюда, на Ньюпорт, и сделать с ними то, что необходимо, не на окраине?» МакГрегор недобро прищурился. «Ну и где были ваши советы до того, как было принято такое решение?» «У меня не было информации о планируемом аресте, сэр», – пожал плечами Ньюкканен. «И потом, даже если бы она была, 5 суток лету в один конец смогли сделать любой совет неактуальным». «Ладно, оставим сослагательное наклонение. Что сделано, то сделано. Надо не умничать, а разгребать то, что получилось. Скажите мне лучше вот что. Что стоит за фразой Фаррелла о выходе из состава конфедерации?» «Ультиматум, сэр. Президент Лагоса действительно сделает все, чтобы демоны остались на свободе. На носу большая война. И ослабление этого подразделения равноценно гибели всей окраины, сэр. Он понимает это лучше других, вернее, вынужден понимать». «Вы тоже верите в этот бред?» – фыркнул председатель. «Неужели вы не видите, что так называемая информация, полученная от гномов, это обычная утка, аргумент, который невозможно проверить или опровергнуть? Фаррелл не дурак и придумал отличное оправдание своему бездействию». «Нет, не бездействию. Он вовремя воспользовался нашей ошибкой и получил возможность наложить лапу на кусок нашей территории». «Я склонен верить тому, что он озвучил, сэр», мрачно вздохнул полномочный представитель КПС на Лагосе. «Новый виток войны будет в разы страшнее предыдущего. И для того, чтобы так считать, у меня есть веские причины. Например, еще до моего отлета в системе неоднократно появлялись новые машины циклопов. Так называемые корветы. Те, кто на них летает, не по зубам даже демонам, и это первый звонок. Ерунда. То, что вам показали, монтаж. А опасность появления огромного флота лишь средство, с помощью которого Фаррелл пытается взять контроль над окраиной. Фаррелл не собирается его брать, сэр. Отрицательно помотал головой Нюканин. Он уже отдал всю власть над окраиной командующему вооруженными силами Ансо генералу Роммелю. «Де юре!» – взбесился МакГрегор. «Де факто!» – снова возразил Сеппа. «Я провел на Лагосе 4 года и могу отличить даже очень хорошую игру от реальности. Роммель действительно получил всю полноту власти и на период войны никому не подконтролен». «Это мятеж!» – заорал председатель. «Надо принимать меры! Срочно! Я этого так не оставлю! Вопиющая безалаберность мелкоместного царька поставила под угрозу всю конфедерацию!» «Разрешите продолжить, сэр?» – бесстрастно перебил его Сеппа, решив не дожидаться конца начавшейся истерики. «За 5 суток в Гипере у меня было достаточно времени, чтобы провести анализ сложившейся на окраине обстановки и сделать несколько интересных выводов». «Каких к чертовой матери выводов?» «Я же сказал, интересных. Думаю, из этой ситуации можно извлечь выгоду». «Выгоду? И для кого же?» — поморщившись, спросил МакГрегор. «Для конфедерации?» «Нет, для комиссии присоединившихся систем, сэр». Сеппа едва заметно улыбнулся. «Мало того, пока вы изучали те документы, которые я передал вам через начальника секретариата, я устроил себе небольшой серфинг по Галанету и решил, что хочу поучаствовать в той игре, которую вы ведете, сэр. Да, вы ее начали несколько рановато, но...» «О чем это вы, Нюканин?» «26 из 28 лет, которые я работаю в КПС, я провел на окраине. Этого мне хватило. Надо расти дальше, сэр». «О какой игре вы говорите, Сеппа? И что это за непонятные намеки?» — раздраженно перебил его председатель. «Игра? Я имею в виду пиар-компанию против модификантов, сэр. Или, выражаясь несколько более грубо, рейдерский захват контроля над самым боеспособным подразделением и самым успешным проектом ученых конфедерации за последние 50 лет». «Интересные у вас получаются выводы, Нюканин», — прищурившись, пробормотал МакГрегор. «Так значит, это пиар-компания? А что, есть другие варианты? Мне кажется, что любой нормальный аналитик просчитает ее цели на раз». «Ну-ка», — слегка побледнев, подзадорил его хозяин кабинета. «Я бы хотел послушать ваше мнение о том, какой ситуация кажется со стороны». «На сегодняшний день подразделение «Демон» — это 2 генерала, 9 офицеров в первой очереди, имена которых на слуху у всей конфедерации, и серая масса, про которую толком никто ничего не знает. Поэтому технология захвата контроля довольно проста. Шаг 1. Замазать тех, кого народ считает героями. Причем, чем абсурднее обвинение, тем легче в него поверит обыватель. Шаг 2. Деморализовать серую массу, лишив ее руководства и вогнав в состояние вины. Шаг 3. Поставить над ними своего человека и начать пользоваться теми бонусами, которые даст контроль над абсолютно подконтрольной силой». «А может, подразделения просто хотят развалить?» — задумчиво пробормотал председатель. «Зачем, сэр?» – удивился Нюканин. «Воюют они великолепно. И до тех пор, пока у нас не появится хоть какой-то альтернативы уничтожать единственный буфер между метрополией и циклопами, просто глупо». «Ну ладно, согласен. Но если я правильно понял сложившуюся на окраине обстановку, контроль над демонами мы уже потеряли, вернее, подарили его Элае Фарреллу». «Пока еще нет, сэр. Хотя ситуация уже на грани», — хмыкнул Сеппа. «Если правильно разыграть имеющиеся у нас карты, то мне кажется, что Фаррелла можно оставить с носом, и даже более. Лишить его должности и доверия населения окраины и всего того, во что он верит. Знаете, нам очень повезло, что в первую очередь проекта «Демон» брали молодую и неоперившуюся молодежь. Ребят, которые не видели ничего, кроме плаца и тренажеров. Они страшно наивны, видят только 2 цвета. Черный и белый, и чертовски законопослушны». «Законопослушны?» – переспросил МакГрегор. «Да. Вы же видели, как они реагировали на свой арест. Сдали оружие и безропотно отправились за офицерами Министерства юстиции. И если бы не фраза про психокоррекцию третьей степени, то суд над ними состоялся бы вовремя. Кстати, о фразе. Тот, кто ее придумал, подложил вам большую свинью, сэр. У нас был серьезнейший кризис, Нюканин, вздохнул МакГрегор. И никуда не делся. Он с каждым днем становится все острее. Не все так страшно, сэр. Если вы позволите, я бы попробовал озвучить свое видение нынешней обстановки, пожал плечами Сеппа. Я же говорю, ситуацию еще можно развернуть на 180 градусов и заработать очень неплохие дивиденды. Ну что ж, еще пара минут у меня, пожалуй, есть. Но что там у вас? Якобы случайно прикоснувшись к сенсору Кома, с выражением легкой скуки на лице, сказал председатель. «Так, запись пошла», – про себя ухмыльнулся Нюканин. «Значит, я тебя все-таки заинтересовал. Ну что ж, теперь главное не ошибиться. Итак, начнем с господина Фаррелла. Помните классическую фразу «Ищи, кому выгодно»? Так вот, ситуация, при которой подразделение «Демон» встает на дыбы, выгодна прежде всего ему. Для опальных героев конфедерации он оказывается спасителем. Человеком, который сделал все, чтобы помочь им избежать ареста. А теперь представьте, что тот самый камешек, который сдвинул с места эту лавину, фраза «психокоррекция третьей степени» появился на свет в его кабинете. Некий хакер, получивший свои 30 серебряников, получает задание прилететь на Ньюпорт, взломать сайт КПС и прописать в него всего 3 этих слова. В общем-то, вполне реально, не правда ли? А теперь представьте себе реакцию демонов, узнавших, что он использовал их в темную, и на их плечах въехал на трон главы Ансо. «Вы же только что утверждали, что вся полнота власти у Курта Роммеля», – ошалело пробормотал МакГрегор. «Официально да, но ведь у Билля, который они подписали, могли быть некие дополнения, правда? Те, которые пока не озвучены». У конфедерации есть ОСО, ВКС, МБ и что-то там еще. Неужели в этих службах не найдется героя, который смог бы докопаться до истины и с риском для жизни добыл эти архиважные для торжества справедливости документы? Так, то есть дополнения, якобы подписанные Фарреллом и президентами других систем окраины? Да, а также файлы, подтверждающие перевод средств этому безымянному хакеру, и инструкции человеку, который инициировал начало этой самой пиар-компании. Ведь должен был кто-то заплатить той несчастной, которую якобы изнасиловали демоны из первой очереди, правда? Якобы? Да плевать, как там все было на самом деле, сэр. Если окажется, что ноги растут от Фаррелла, то никакого отделения окраины от конфедерации не произойдет. О нем вообще можно будет забыть. «Помнится, вы говорили о том, что засиделись на периферии», с интересом посмотрев на Сеппа, сказал председатель. «Да, сэр». «Что ж, не могу не согласиться. Считайте, что приказ о назначении вас моим личным помощником уже подписан. Так на чем мы остановились?» Еле сдержав торжествующую улыбку, Нюканин бесстрастно произнес. «На закате карьеры Фаррелла, сэр».